Глава 19. Огневой налет был страшен и губителен своей смерчевой внезапностью, массированностью удара по заранее разведанным целям и площадям. На глубинные объекты, аэродромы, воинские гарнизоны, автобронетанковые и артиллерийские парки, склады горючего и боеприпасов густо обрушили бомбовые грузы армады фашистских бомбардировщиков. Моторизованные части германского вермахта, сконцентрированные на главных направлениях и обладавшие большим преимуществом, двинулись в стремительную атаку. Я ни на секунду не сомневаюсь в крупном успехе, писал Гитлер в письме, адресованном Муссолини за день до начала войны. Да, успех, несомненно, был достигнут, хотя и не тот, который имел в виду Гитлер. Немецкие войска вынудили прикрывавшую границу советские части принимать бой в районах расквартирования и в тех же группировках, в которых они находились до начала вражеской агрессии. Советскому командованию пришлось очень нелегко при организации оперативного противодействия, начавшим развивать наступление германским армиям. Целые войсковые подразделения, части и даже соединения, вступая в единоборство с фашистами, оказались на том отрезке круговой черты, где происходящее было последним, что случилось в жизни их солдат и командиров. Никто не хотел умирать, но и никто не хотел хоронить веру в бессмертие советской державы. И ее бессмертие советские воины утверждали в тот черный июнь своей смертью. Будто меч из дурного сна, страшной своей бесплотной неосязаемостью, жестоко отсек прошлое и с грубым насилием отодвинул его куда-то в небытие. Одно только сегодняшнее утро и начало знойного дня. А уже бездна пролегла между таким обжитым минувшим и непонятно устрашающим настоящим, которая зыбко простерлась в загадочный мрак грядущего. Миша Иванюта ощутил трагичность случившегося всеми своими потрясенными чувствами. Да, на широкой дороге жизни разверзлась пропасть. Где-то, недосягаемо далеко за ней, виднелся безоблачный вчерашний день с его несбывшимися надеждами и желаниями. Знобяще томила тревога, томило напряженное ожидание, и неотступно преследовал вопрос: почему все случилось вот так? Непонятно. А может, ничего страшного, ведь это граница, а позади огромная страна с огромной армией. Да и здесь какая силища, если собрать ее в кулак? Миша будто бродил в поисках ответа, намучившие его вопросы, уже позабыв о себе и о том, что в заклубившемся смерче событий ему нужно подумать о своем месте, нужно приниматься за свое дело дивизионного газетчика. Возможно, в этот первый полдень первого дня войны в нем взяло верх начало воителя, врожденное или привитое в училище. Постепенно улетучивался страх, рассеивалось помрачение души, даже не хотелось верить, что утро в военном городке с ужасающим сонмом огня и грохота, с дыханием смерти в лицо, было не кошмаром, а минувшей явью. Вспоминая, как метался он между разрывами снарядов, Миша уже стыдливо посмеивался над самим собой и удивлялся, что мог так перетрусить. Сейчас все выглядело не столь уж страшным. Даже начинало разбирать любопытство. Грянула настоящая война. Чего же тем фашистам надо? Но пусть попробуют. Узнают силу и Красной Армии, и своего пролетариата. Наверняка немецкий рабочий класс уже выходит на баррикады. Сокрушающие удары с фронта и революционный пожар в тылу. Не собирался Миша и Ванюта побывать в Берлине, а теперь придется. Интересно, скоро ли? Через неделю, а может, через три? Только зря, наверное, согласился он пойти в газету. Люди будут воевать по-настоящему, громить фашистов, ходить в атаки, совершать подвиги. Даже ордена будут получать. С этими мыслями младший политрук и Ванюта шагал вдоль увала по ржаному полю, пологий склон которого, переливаясь волнами, спадал к ярко-зеленой полосе травянистого берега, сверкающей под солнцем речушки. Этот берег с сочной травой и с такой картинной реченькой размашисто охватывал чуть сгорбившееся над ним поле, а затем на повороте исчезал где-то в распадке. Здесь на увале, в высокой ржи, молчаливо окапывались красноармейцы, прибывшие из недалекого военного городка и еще откуда-то. Миша был новичком в дивизии и не мог знать, где еще в ближайших местах дислоцируются воинские части, как и не мог знать, по чьему приказу выдвинуты сюда эти не столь многочисленные подразделения и кто именно избрал для оборонительного рубежа это духмяное хлебное приволье. Многого еще не знал младший политрук Иванюта. Даже того, что сверкающая внизу золотой чешуей речушка именовалась на топографических картах Иглицей. Видя, как бойцы окапываются, Миша подумал о том, что высокая рожь будет мешать им вести прицельный огонь, хотя совсем не верилось, что именно здесь может произойти настоящий бой, над этой неприметной и тихой речушкой, в этом дремотно-спокойном поле, где воздух напоен таким парным настоем трав. Однако где-то не так уж далеко на западе будто ворочались громы. Их протяжный обвальный гул Миша ощущал и ногами. Как бывало в детстве, когда осенью отец опрокидывал над открытой пастью глубоченного погреба о 13 глиняных ступеньках воз с картошкой. Погреб с протяжной басовитостью гудел своей утробой, а земля под босыми ногами, стоявшего рядом Михайлика, чуть подрагивала. Прикоснувшись мыслью к далекому полусиротскому детству, Миша не расслышал, как из окопа в окоп прокатилась вдоль увала команда расчистить сектор обзора и обстрела. Увидел только, как уже началась эта поражающая своей противоестественностью косовица. Бойцы, выйдя из окопов, приседая и раскорячиваясь, стали размахивать перед собой саперными лопатками или прикладами карабинов, сшибая густую, дозревающую рожь и нещадно топча ее тяжелыми сапогами. У Миши перехватило дыхание. Но у одного ли него? Сколько среди этих, будто под тяжестью полусогнувшихся косцов, которые в своем противоестественном усердии все дальше и дальше уходили по склону вниз, было крестьянских сыновей, понимавших, что они не только рушат чужой труд, а и поднимают руку на самое святое из всего, что рождает земля, по велению человеческого разума и при его усилиях. Но понимали, наверное, и другое. Пришла беда, опрокинувшая все привычные понятия. Сзади красноармейцев оставалось изувеченное поле, жалко торчащие обезглавленные и изломанные стебли. Картину жестокого опустошения окаймляла разрытая земля, зияющие окопами и чернеющие свежими холмиками брустверов. Впереди в группе командиров Миша и Ванюта узнал старшего лейтенанта Колодяжного, того самого дежурного по полку, с которым он только вчера вечером познакомился и который обещал сегодня утром отправить его на полигон. Командиры о чем-то говорили, и Миша заспешил к ним с намерением расспросить Колодяжного об обстановке и посетовать на то, что все здесь делается не совсем так, как велит устав, и как делалось на тактических занятиях и учениях. Нет глубокого эшелонирования боевых порядков, нет боевого охранения впереди. Идя вдоль линии ячеек, он нигде не слышал, чтобы кто-нибудь из командиров ставил перед бойцами задачу. А он бы, младший политрук Иванюта, начинал именно с этого. Он на зубок знал все пункты приказа в их уставной последовательности, умел, согласно этим пунктам, сочинять вводные для любого вида боевых действий на самой различной местности, днем или ночью, умел принимать решения за командира, вплоть до батальона, а может и полка, и развивать мысленно динамику боя на всех его этапах. Учебно-полевая практика у Иванюты ведь не маленькая, а выпускная экзаменационная оценка по тактике самая высокая. Младший политрук Иванюта подходил к командирам, уже издали приметил его старший лейтенант Колодяжный и дружелюбно подмигнул, как доброму знакомому. И в это время кто-то из наблюдателей во все горло завопил: «Воздух! Самолеты противника! Воздух!» Разноголосо покатилось вдоль окопов и там внизу по цепи косцов. Шестерка самолетов уже делала боевой заход, а люди на возвышенности с любопытством глазели на нее, ничего не предпринимая. Вдруг кто-то из командиров опомнился и энергично скомандовал: «Ложись! Прекратить движение!» Команда была явно запоздалая, однако не лишняя. Красноармейцы, сбивавшие рожь, одни кинулись к своим окопам, а другие залегли там, где застигла их команда. Миша и Ванюта, видя, что старший лейтенант Колодяжный и другие командиры побежали к свободным ячейкам, тоже вскочил в ближайший окопчик, вырытый для стрельбы с колена, скорчился в нем и, повернувшись лицом вверх, стал наблюдать за самолетами. Ведущий бомбардировщик первым сорвался в крутое пике и с пронзительным ревом стал падать прямо, как показалось Мише, на его окоп. И будто тяжелый пресс начал втискивать тело в землю. Самолет рос на глазах, увеличиваясь в размерах. Его высокий, нарастающий вой набирал все больше силы и делался нестерпимым. Миша отчетливо видел в прозрачном, решетчато-округлом носу бомбардировщика две головы в черных шлемах. Летчики, кажется, тоже видели Мишу. От брюха самолета оторвалось несколько темных капель. Это же бомбы! Самолет, показав на дымчато-желтых крыльях черные кресты в белых угольниках, вышел из пике и взмыл вверх. А вместо него уже падал вдогонку свистящим бомбам второй самолет. Миша зажмурился, сжался в комок. Вокруг загрохотало с такой ужасающей силой, что на какие-то мгновения он будто окунулся в небытие, ощущая при этом ворвавшийся в окоп вихрь, горячий и смрадный от взорвавшегося тротила. И даже сквозь поднявшуюся пыль Мише опять были видны в округлом носу падающего на него бомбардировщика немецкие летчики. Вот же они, вот! Миша впервые вспомнил о своем нагане. Одним нервным движением выхватил его из кобуры и, закусив губу, прицелился в выпуклую решетку носа. В горячке не заметил, как расстрелял весь барабан, а самолет, уронив бомбы, уже выходил из пике, будто улепетывая от очередного самолета, сорвавшегося из поднебесной крутизны. «Эх, карабин бы!» — обожгла Мишу мысль, и тут же он вспомнил, что рядом в окопах бойцы с винтовками, ручными и станковыми пулеметами. И тотчас будто увидел своего преподавателя по тактике полковника Чернядьева, который требовательно спросил у него: «Ваше решение, курсант Иванюта». Миша, когда в стороне отгрохотала серия взрывов, чуть высунулся из окопа и сколько было мочи закричал: «Внимание! Слушай мою команду! По воздушной пикирующей цели! Прицел 3! Упреждение 1 корпус! Залпом! Пли! Пли!» Покатилось от окопа к окопу. Залпа не получилось, но вдоль увала вначале жидко, а потом дружнее затрещали выстрелы. Зататакал где-то один пулемет, затем второй. Пикировавший самолет, тут же поспешив сбросить бомбы, с отворотом вышел в пике и набрал высоту. «Ага, не нравится?» — услышал Миша из соседнего окопа торжествующий голос Колодяжного. «Молодец, младший политрук!» Миша не сразу понял, что последние слова обращены к нему, а когда понял, то не обрадовался им. Со стороны дороги прикатилась другая команда: «Прекратить огонь! Экономить боеприпасы!» Передавалось еще какое-то распоряжение, но оно заглохло в своей невнятности где-то на середине гребня, ибо юнкерсы, это были именно они, продолжали бомбежку. «Не стрелять, экономить патроны!» опять передавалось по цепи. Однако уже невозможно было укротить жажду бойцов дотянуться пехотным огнем до самолетов. Стрельба хоть и ослабла, но не прекращалась, тем более что, может быть, в эти минуты во многих сердцах впервые остро всколыхнулась ненависть. Ведь бомбы делали свое ужасающее дело. Появились первые убитые и раненые. До Мишиного слуха долетел чей-то приглушенный расстоянием крик, от которого бросило в дрожь: «Пристрелите! Братцы, добейте меня! Родненькие, добейте!» Над ржаным полем нырнул в пике шестой, последний самолет, тогда как первые, сделав разворот, уже начинали пикировать на недалекую дорогу, прятавшуюся в долине. «Эх, наших бы ястребков сюда! Где же они?» Окопы продолжали огрызаться огнем. Миша даже заметил, что к несущемуся своим самолету протянулись дымчато-сизые нити трассирующих пуль, выпущенных чьим-то пулеметом. Возможно, их увидели и немецкие летчики, потому что, сбросив бомбы, они продолжали пикировать навстречу трассам, чтобы, как подумалось Мише, накрыть новой серией бомб пулеметное гнездо. Вот самолет все ниже. Уже отчетливо видны лица летчиков в обрамлении черных шлемов. Миша еще успел заметить, как из распахнутых створок бомбового люка вывалился целый рой бомб, и что самолет при этом вздрогнул, будто на мгновение остановился в воздухе, а затем, покачнувшись, лег на крыло и так в полуопрокинутом виде продолжал падать. Миша вдруг понял, что юнкерс неуправляем, что сейчас он врежется в землю, и ощутил неодолимое желание выскочить из окопа и отбежать хоть немного в сторону. Но поздно. Руки непроизвольно обхватили непокрытую голову, и сам он, сколько было сил, вжался в дно ячейки и будто оказался на телеге, мчащейся по булыжнику. Так затрясся под ним окоп, Земля и небо словно раскололись на части от обвального, раздавившего, кажется, все пространство грохота. Не увидел Миша самого впечатляющего. Взорвавшиеся близ окопов бомбы дохнули могучей тугой волной навстречу падающему самолету, опрокинули его вверх брюхом, и бомбардировщик, странно виляя опустившимся вниз хвостом, как-то избочась, пронесся над склоном, где залегли воржи косцы, и врезался в зеленый берег Иглицы, гулко громыхнув всеми своими металлическими внутренностями и тут же потеряв всякое подобие крылатой машины.